Глава 12. Она влезла за тряпичную ширму, которая отгораживала прилавок с выставленным товаром от закутка с баулами и сундуками. Торговец просунул на вытянутой руке вешалку с купленным нарядом. Похоже, он был не против всунуть за ширму и голову, поглазеть, как она раздевается. Судя по взгляду, каким он провожал Лисию. Вот только Эрден был рядом, и торговцу наверняка не хотелось, чтобы его голова так и осталась в подсобке, а тело сидело за прилавком, кланяясь покупателям обрубком шеи. Лисия механически повесила вешалку на гвоздь, принялась стаскивать с себя платье и точно так же натягивать обнову. Как ни сопротивлялся разум, руки словно выполняли чужую команду. Несколько минут, и она облачена в немыслимое одеяние. Приличная девушка из сиротской обители одета, как цирковая акробатка. Лисия ничего не имела против циркачей, обожала представления, которые видела целых 3 раза в своей жизни, но носить их одежду... Повинуясь незримому кукловоду, она вышла из-за ширмы. Макс смерил ее с головы до ног довольным взглядом. «Вот чем этот изверг так доволен?» У купца чуть не потекли слюни. Повезло ему, что Эрден сам пялился на Лисию, как прикованный, иначе стер бы его в порошок, если бы заметил. Почему-то девушке так казалось. Внезапно руки, ноги, язык перестали жить отдельной жизнью. К Лисии вернулся контроль над собственным телом. «Зачем вы это делаете?» – выпалила она. Чародей пожал плечами. «Не хочу тратить время на уговоры или угрозы. Легкий ментальный импульс, и ты просто делаешь все, что мне нужно». «Ненавижу вас!» – чуть не выкрикнула она, но вовремя остановилась. Чего она добьется, проклиная того, кто может одним ментальным импульсом заставить ее перерезать себе горло, еще и могилку перед этим выкопать? Ему даже не нужно вести ее на суд в столицу. Можно развести костер прямо у дороги и заставить ее туда взойти без суда и принуждения. Лисия помыслить не могла, что у чародеев такие могущественные способности. Матушка рассказывала ей кое-что, но ни о чем подобном не упоминала. Может, так могут только близкие соратники Вергана, самые сильные чародеи королевства Дайгар? Не зря она говорила, что Эрден опасен. Если бы все маги были такими, они бы свергли владычество ведьм гораздо раньше. Маг взял ее под локоть, и Лисия вздрогнула. Кольнуло под кожей, острое тепло. Впервые его пальцы коснулись ее обнаженной кожей, не прикрытой толстым рукавом платья. Они двинулись по дороге в порт. Рука об руку, словно влюбленная пара, а не палач и его пленница. Все, кто попадался навстречу, поворачивали головы и смотрели на Лисию. Мужчины с хорошо знакомой девушке похотью. Женщины с нескрываемой завистью, осуждением и ревностью. В этом открытом, бесстыдном наряде цирковой акробатки Лисия чувствовала себя голой и беззащитной, уязвимой для похотливых и осуждающих взглядов, для насмешек и оскорблений. Она видела, как кривились губы прохожих, и только черные плащи и властное лицо мага под руку с ней удерживали их, чтобы не выкрикнуть ей чего-то унизительного. Зачем он так с ней обошелся? Зачем заставил проходить через это? Упивается властью и наслаждается ее беспомощностью? Получает удовольствие, понимая, что без него она не пройдет спокойные 10 шагов? Так они подошли к причалу. Эрден остановился возле небольшого грузового баркаса и зачем-то снял свой широкий черный плащ. Вот ведь странный, на солнцепеке плащ ему не мешал, а сейчас решил раздеться. Маг повернулся к Лисе и набросил плащ ей на плечи. Девушка опешила. Он укутал ее так, чтобы не было видно ни кусочка обнаженной кожи. Ошеломленная Лисия вовсе впала в ступор. Ну а в этом-то какой смысл? Провести ее в позорном виде через весь рынок, а тут, наконец, завернуть в плащ? Что этот ненормальный чародей вытворяет? Ответ она узнала, поднявшись на борт баркаса. Все матросы оторвались от своих дел и уставились на пассажиров. Несколько десятков пар мужских глаз поедали ее. Легко представить, как они пялились бы, будь она без плаща. На палубу вышел шкипер. Они с Эрденом поздоровались, обменялись парой реплик, и маг вынул кошелек внести предоплату. «Леди нужна отдельная каюта», — заявил маг, держа в руках увесистый кошель монет. Капитан покачал головой, при этом жадно глядя на позвякивающий кожаный мешочек. «На моем судне только общий кубрик для экипажа. Милорд был предупрежден». «Вы тоже размещаетесь в кубрике?» «Конечно же, нет». «И в чем проблема?» «До Белагира можете ночевать там, а леди займет вашу каюту». «Но это невозможно, я не могу проживать с матросами». «Цена вопроса», — небрежно перебил его чародей. Глаза шкипера жадно вспыхнули. 5 золотых!» Эрден сунул руку в кошель. Извлек 3 блестящих золотых монеты. «Ваша доплата. Освободите каюту». Легкое разочарование пробежало по лицу капитана, но он все же протянул руку за монетами. 3 золотых – тоже немалая сумма. А торговаться с магом, вымогая больше, рискнул бы лишь тот, у кого есть маг в родственников. Он направился в носовую часть судна. Эрден нащупал плечо Лисии в складках своего плаща и повел за собой. Девушка чувствовала, как провожают ее обжигающие взгляды экипажа. Она содрогнулась, представив, что ей пришлось бы ночевать среди них в общем кубрике. Они подошли к небольшой надстройке с 2 дверьми. Капитан зашел в одну, вышел через пару минут с небольшим узлом и любезно поклонился Лисии, приглашая заходить. Сам распахнул 2-ю дверцу и скрылся внутри. Эрден прищурился, глядя на эти перемещения. Похоже, дислокация капитана не слишком ему понравилась. Но маг ничего не сказал, завел Лисию внутрь, вытащил из дорожной суммы тюк с ее вещами и бросил на пол. Небрежно обронил «Располагайся» и вышел, оставив ее одну.